Глава 621. Он мой младший брат. Как только послышался голос истинного духа Ночь, практиков с планеты Южные Небеса со всех сторон окружил звездный свет, в котором сияла звездная пыль и парили осколки камня. Звездный свет накрыл практиков и превратился в реку звезд. Словно луч света, эта река звезд и сияющая в ней пыль постепенно расширялась, готовясь вернуть всех этих людей на Южные Небеса. Все-таки именно такая река звезд перенесла их сюда, поэтому вполне логично, что она должна была вернуть их домой. Появление реки звезд немного уняло их тревогу, хотя они и предпочли бы, чтобы она сформировалась побыстрее и поскорее забрала их отсюда. Учитывая творящиеся в секте, они хотели как можно скорее оказаться подальше от этого места. Сейчас они уже были не в четвертом мире секты Бессмертного Демона. Это был доселе невиданный Пятый мир. Пятый мир. Пробуждение истинного духа Ночь. От крика истинного духа Ночь земля и небо исказились, и всюду появились призрачные образы. Весь мир, казалось, вернулся в древние времена. Всюду летали фигуры, земли вокруг зеленели, секта процветала. Но в следующий миг все обратилось в руины, всюду валялись тела погибших. А потом мир опять превращался в голову Ночи, 7 пиков становились рогами. Такие перемежающие друг друга призрачные образы вспыхивали во всем мире. Истинный дух Ночь теперь полностью поднял голову из земли. Когда истинный дух Ночь спал, весь мир был сном. Стоило ему проснуться, как на небо и землю обрушивалась страшная катастрофа. Задыхающийся Манхао пытался добраться до выхода, пока практики с планеты Южные Небеса с тревогой наблюдали за истинным духом. Несмотря на то, что они практически растворились в воздухе, они все равно невольно начали пятиться, всей душой желая, чтобы поскорее началось перемещение. После оглушительного крика огромная голова истинного духа Ночь внезапно сонно заговорила. «Верни мне мое драгоценное зеркало!» Голос эхом прокатился по округе, отчего у Манхао закружилась голова, а изо рта брызнула кровь. Практики с Южных Небес почувствовали себя так, будто в них ударила молния, если судить по тому, как у них зазвенело в ушах. А потом они, не сговариваясь, посмотрели на Манхао, постепенно на их лицах проступило изумление. «Что за сокровище похитил Манхао? Только не говорите мне, что он похитил драгоценное сокровище и тем самым пробудил этого демонического зверя! Драгоценное зеркало! Может быть, он говорит о мире зеркала, который мы видели в четвертом мире?» Изумление на их лицах быстро сменилось жгучей завистью. «Верни мне мое мировое зеркало!» пророкотал истинный дух Ночь. В этот раз голос звучал гораздо четче, из-за него с 7 горных пиков начало подниматься множество молний. Прежде чем Манхао успел хоть что-то сказать, группа практиков с Южных Небес с изумлением поняла значение слов Ночи. Мировое зеркало четвертого мира, хранящее в себе бесчисленное множество ценных сокровищ, каким-то образом сумел похитить Манхао. У всех практиков с планеты Южные Небеса тут же глаза налились кровью, даже Фан Юй тяжело сдышала, ошеломленно смотря на Манхао. Ван Лихай, Хань Бэй, Ли Ши Ци и остальные не могли поверить собственным ушам. Никто даже представить не мог, как Манхао вообще удалось похитить мировое зеркало. У членов клана Цзы глаза на лоб полезли. Практики из северных пустошей и южного предела прерывисто задышали. Это открытие ударило в них, как гром среди ясного неба. Сюй Цин сперва недоверчиво посмотрела на Манхао, а потом ее губы тронула мягкая улыбка. Манхао нахмурился. Не проронив ни звука, он со всей возможной скоростью вылетел во внешний мир. Большая часть его тела уже стала прозрачной, к тому же он отчетливо чувствовал перемещающую силу. Тем временем бескрайняя, сияющая звездной пылью река практически полностью материализовалась. Она пришла в движение, подхватив практиков с планеты Южные Небеса, в том числе и Манхао, а потом понесла их в черноту впереди. В тот самый момент, как Манхао и остальных подхватила река звезд, истинный дух Ночь полностью разлепил глаза. Сонливости в них как не бывало, теперь они были кристально чистыми, истинный дух Ночь полностью проснулся. В момент полного пробуждения истинный дух Ночи сдал оглушительный вопль, отчего весь мир и даже пустота тотчас застыли. Даже река звезд задрожала и остановилась. Манхао скривился, а его земляки с Южных Небес пораженно закрутили головой. Неожиданно земля под ними с грохотом разверзлась, и оттуда медленно поднялась гигантская рука. На покрытой черной чешуей руке было всего 4 пальца. Когда она поднялась в воздух, внизу осталась чудовищных размеров яма. Рука была настолько длинной, что взглядом невозможно было охватить ее целиком, а ладонь настолько широкой, что она могла с легкостью заслонить собой небо. Рука потянулась к реке звезд. «А ну иди сюда!» Пророкотал истинный дух ночь. Манхао словно безвольную куклу вырвала из реки звезд и потащила к огромной руке. В следующий миг он уже стоял у гиганта на ладони. Манхао был бледен как мел, но его глаза свирепо блестели. Без Манхао река звезд еще раз задрожала и медленно начала удаляться прочь. Практика с планеты Южные Небеса вновь понесла в пустоту. «Манхао!» В отчаянии закричала Сюй Цин, пытаясь выбраться из реки звезд. Фан Юй тоже с тревогой смотрела на Манхао, а вот остальные были несказанно рады обрушившиеся на Манхао напасти. «Он покойник! Этот демонический зверь специально не позволил ему уйти! Он точно не жилец!» «Он похитил его драгоценное сокровище! Как этот демон мог дать ему уйти?» Улетая в пустоту, практики продолжали наблюдать за происходящим в секте. Истинный дух поднес поближе к лицу ладонь, на которой стоял Манхао. Крохотный человек смотрел прямо в огромные глаза истинного духа ночь. С холодным блеском в глазах Манхао положил руку на бездонную сумку, прекрасно понимая, что он ему не соперник. Истинный дух мог затушить пламя его жизни одним лишь своим дыханием. Но прежде чем подчиниться, Манхао был готов бороться до последнего. «Твоя аура мне не знакома», произнес истинный дух ночь, рассматривая Манхао. Как вдруг истинный дух начал сжимать пальцы в кулак. На Манхао тотчас обрушилось чудовищное давление, из его тела послышался хруст, изо рта брызнула кровь, даже его внутренние органы были на грани полного разрушения. Однако в глазах Манхао не было ни намека на страх. Вместо него его глаза сияли безумным и даже свирепым светом. Наконец он сделал глубокий вдох и хотел уже вытащить медное зеркало, как вдруг в воздухе неожиданно появился мужчина в белом халате. Он медленно сделал шаг вперед. Мгновение назад он парил далеко в воздухе, но уже в следующий миг стоял перед Манхао. Он заслонил Манхао спиной и встретил взгляд истинного духа ночь. Человек в белом халате и с длинными темно-серыми волосами выглядел как мужчина в расцвете сил, но в то же время он был бесконечно стар. «Это был Кэдзю Сы. Ты не можешь навредить ему!» Спокойно сказал Кэдзю Сы, не сводя глаз с истинного духа ночь. Невероятная сила его голоса заставила энергию неба и земли переливаться различными красками, словно он действительно был способен противостоять истинному духу ночь. «Я пробудился!» Гулко сказал Кэдзю Сы истинный дух ночь. «А значит, должна быть уничтожена жизнь!» «Его одобрил мой отец. Он его сын», – тихо сказал Кэдзю Сы. Манхао позади вздрогнул. Глядя на Кэдзю Сы, его сердце окутала такая же теплота, как та, что возникла между ним и Кэй Юньхаем во втором мире. «Это был сон», – холодно ответил истинный дух ночь. «Раз мой отец одобрил его, не имеет значения, было ли это иллюзией или нет», – парировал Кэдзю Сы. В его глазах вспыхнул загадочный свет. И он добавил. «Он мой младший брат. Пока я здесь, ничто, я повторяю, ничто, даже ты, не навредит ему!» От него поднялась неописуемая аура. Смотря на спину Кэдзю Сы, Манхао ослабил хватку на бездонной сумке. «Я верну мировое зеркало», — сказал Манхао с мягким вздохом. Стоило этим словам сорваться с его губ, как Кэдзю Сы обернулся и серьезно посмотрел на Манхао. Он впервые в жизни увидел лицо Кэдзю Сы. На секунду ему даже показалось, что перед ним стоял Кэй Юньхай, настолько они были похожи. «Можешь не возвращать его», — сказал Кэдзю Сы. Он заглянул в глаза Манхао, но не увидел там ни капли страха. И все же Манхао был готов ради него расстаться с мировым зеркалом. Поняв это, взгляд Кэдзю Сы смягчился. «Раз ты смог его забрать, значит, это было предначертано самой судьбой. К тому же, пробуждение истинного духа ночь не означает полнейшую катастрофу». Кэдзю Сы внимательно посмотрел на Манхао и спросил. «Ты мне доверяешь?» Манхао встретил взгляд Кэдзю Сы, чьи черты лица до боли напоминали Кэ Юньхая. «Я доверяю тебе», — без тени сомнения ответил он. «В прошлом лорд Ли издал указ, что любому, кто пробудит истинного духа ночь, будет предоставлено два варианта». Еще раз серьезно посмотрев на Манхао, Кэ Цзюсы повернулся обратно к истинному духу ночь. «Ночь! Он мой младший брат, поэтому я приму решение вместо него. Он выбирает второй путь!» Ночь какое-то время задумчиво молчал. Наконец его взгляд остановился на Манхао, и он начал неспешно объяснять. «По приказу лорда Ли, любая форма жизни, пробудившая меня, получит два варианта. Первый – вернуть мне мировое зеркало, после чего я продолжу свой сон. Второй – не возвращать зеркало и приготовить себя к получению необходимой квалификации для обретения наследия лорда Ли. Пройдя через три горы, минуя святые земли, взойди на четвертые небеса и обрети наследие лорда Ли. В случае неудачи, ты останешься гостем в моем мире снов!» Гулкий голос ночи был слышен даже в реке звезд. Когда практики с планеты Южные Небеса услышали объяснение истинного духа, они пораженно разинули рты. Особенно члены клана Цзы и практики Северных Пустошей. Они смотрели на секту бессмертного демона вдали, чувствуя сжигающую их изнутри безумную зависть. «Да что это за удача такая?» «Проклятье! Как такое возможно? Какая это катастрофа? Разве не должна начаться катастрофа? Разве Манхао не должен быть уничтожен? Как так могло получиться? Наследие лорда Ли! Вы серьезно? Наследие лорда Ли!» «Все ведь начиналось как эпических размахов катаклизм! И как он обернулся для него такой удачей?» «Наследие лорда Ли! Как можно примириться с чем-то подобным?»